Глава 16. Вести из-за границы. Слова, оброненные некогда в прошлом, порой возвращаются к нам через годы, чтобы преследовать и мучить. Однако они доставляют особые страдания, когда их выкрикивает не умолкающий ни на мгновение попугай. Вполне естественно, мисс Маттерворт, столь неожиданно разбогатев, не пожелала оставлять в себя Казанову в своей безмерной щедрости, вручив это сокровище нам. «Мисс Хаксли, вы уже давно мечтали завести канарейку», — успокаивал меня мистер Нортон по дороге в Темпл. «Быть может, в Казанове неожиданно проснется музыкальный талант?» «Сильно в этом сомневаюсь», — содрогнувшись, ответила я. Поскольку мне не хотелось, чтобы вопли Казанова отвлекали меня во время работы у мистера Нортона, я выбрала меньшее зол, решив взять попугая к себе домой. Что ж, попугай, несмотря на грубый сиплый голос, умел разговаривать и теперь постоянно напоминал мне с подоконника, куда я водрузила клетку, что я всегда мечтала завести канарейку. Признаться, я отчасти была рада его компании. Мне претила мысль, что бедная птица попадет в дурные руки. Время от времени я начинала задаваться вопросом, что подумала бы Ирен о моем приобретении. Не исключено, она научила бы Казанову курить свои тонкие папиросы. Впрочем, в силу последовавших событий, мне вскоре стало не до болтливого попугая. Перелистывая свои дневники за 1886 год, я прихожу к выводу, что никто не сможет поведать о резких поворотах в судьбе Ирен Адлер лучше ее самой. Именно это она и делала в своих письмах, адресованных мне, рассказывая об основных событиях своей жизни. В связи с этим мне хочется предоставить слово ей. Я привожу выдержки из ее писем без всяких изменений, за исключением тех случаев, когда я взяла на себя смелость исправить ошибки в правописании и пунктуации. Ирен писала точно так же, как говорила и жила. Умно, весело, иронично, но при этом не без огрехов. Там, где я посчитала нужным, я вставила собственные примечания. Обстоятельства первого важного события Ирен изложила на тех страничках желтоватой пергаментной бумаги. Это письмо датировалось 21 января 1886 года. «Здравствуй, моя милая Нелл. У меня такие потрясающие новости, что тебе лучше сесть, а не то упадешь. Ты прости меня за неразборчивый почерк, который тебе, владычице и повелительнице печатных машинок, наверняка кажется ужасным. В свое оправдание могу сказать, что я корплю над этим посланием в вагоне мчащегося на всех парах поезда. Должна признаться, что под перестук колес, звучащий в унисон со стуком моего беспокойного сердца, мне достаточно сложно сосредоточиться. Возможно, тебе интересно знать, куда направляется сейчас твоя подруга-бродяжка. Вперед, вперед, совсем как цыганка, кочующая с табором. Я еду. Боюсь, ты не одобришь моего выбора. Начнем с того, что я больше не работаю в миланском Ласкало. Тамошние сопрано несколько болезненно восприняли мой недавний дебют. С чего я это взяла? Я догадалась об этом, обнаружив у себя в румянах толченое стекло. Были и другие приметы, рассказами о которых я не стану тебя донимать. Большинство моих коллег-сопрано — итальянки. Существа пылкие и сдержанность, как они сами утверждают, им претит. Что мне сказать на это? Разве что мама Мия. Ну и ладно, мне снова улыбнулась тасующая карты фортуна. Мне опять повезло. Сейчас я, как Ганнибал, перебираюсь через Альпы. Однако, в отличие от него, мой слон куда больше. Он черен, сделан из металла и приводится в движение силой пара. Скорее я пересеку Австрию, Моравию и Силезию. Меня ждет Императорский театр в Варшаве, где я стану примадонной. Да, твоя подруга, с которой ты делила кровь несколько лет, наконец добилась своего. Ты просто не представляешь, как я рада. Мне хочется прыгать от восторга. У меня кончаются чернила». В этом месте на бумаге расплылось несколько зеленых клякс. Вместо того, чтобы залить в опустевшую ручку чернил, Ирен принеслась ее трясти. «Ну вот, заправила ручку до отказа, и теперь снова все в порядке. Знаешь, Пенелопа, я сейчас чувствую себя совсем как эта ручка. Меня, как и ее, надо лишь заправить. Дайте мне роль, дайте мне музыку, и я готова трудиться круглые сутки, заливаясь соловьем». Улыбкой фортуны я снова обязана рекомендации мистера Дворжика, которого потряс и тембр моего голоса, и моя способность быстро разучивать партии на незнакомых мне языках. Конечно же, Варшава не Вена, и мне остается только вздыхать по роскоши и блеску австрийской столицы, города императрицы Евгении и Франца Иосифа. Впрочем, по-немецки говорят и в Варшаве, так что я смогу петь на нем, вместо того, чтобы зубрить польский, в котором, на мой вкус, слишком много согласных звуков. Я примадонна, и для меня это настоящая победа. Ты сама прекрасно знаешь, что тембр моего голоса некоторые по ошибке называют контральто, обрекая меня на всю оставшуюся жизнь исполнять роль цыганок и преданных матерей. Другие столь же ошибочно считают, что у меня меццо-сопрано, подходящий тембр для партии женщин по сюжету, переодевающихся в мужчин. Ты знаешь, что мне не составляет труда сыграть всех этих персонажей, но меня интересуют главные роли. Одним словом, Дворжик расхвалил меня директору Императорского оперного театра. И вот пришел на мой дебют в Ла-Скала. А вот, собственно, и все. Дело в шляпе. Меня пригласили в Варшаву. Остается только выбрать репертуар, наилучшим образом подходящий моему голосу. Дальше в письме следует описание путешествия через Австро-Венгерскую империю. Это настоящая, преисполненная восторга, победная песнь, в которой практически не уделяется внимания красотам природы. В связи с этим я сочла за лучшее опустить этот рассказ, процитировав вместо него выдержку из следующего письма Ирен, в котором она повествует о жизни в Варшаве. «Варшава произвела на меня куда более сильное впечатление, чем я ожидала. Как и многие мои сограждане-американцы, я представляла Европу зеркальным отображением собственной страны. У берегов Атлантики штаты, воплощающие в себе пик цивилизованности, а дальше за ними ничего, лишь безлюдье и запустение. По правде сказать, мое путешествие на восток будет сродни движению на запад в Америке, где кроме песка и дикарей ничего нет». Отчасти это оказалось правдой, и от поляков, и от их столицы веет некой очаровательной дикостью, уходящей корнями в глубину веков, в те времена, когда им пришлось отбивать нашествие татар Чингисхана. Несмотря на это, поляки — добрые люди, которые любят мир и свою родину, причем родину они любят больше. Ты знаешь, что на гербе польской столицы изображена русалка. Наполовину женщина, наполовину рыба, с мечом и щитом. Согласно легенде, эти существа заманивают мужчин в воду своими сладкими голосами. Так что я думаю, если бы эта русалка явилась выступать в Ла-Скала, она была бы вооружена не только голосом. Варшава, как и Лондон, стоит на реке, а многие здания выкрашены в желтый цвет, отчего столица Польши кажется веселой и радостной даже в мрачные пасмурные дни. Старый город — сущее очарование, равно как и традиционные крестьянские наряды. Мне непременно надо будет сыграть в какой-либо оперете с сюжетом из сельской жизни, в такой блузе, пояске и юбке покороче. Гимн Польши совсем не торжественно заунывный, а веселый, вроде мазурки великого Шопена. Кстати сказать, гений Шопена — не случайность. Этот край так и дышит музыкой. Здесь поют буквально обо всем. О журчании ручьев, о вращении прялок, о блеянии овец. Хотя в музыке здесь крестьянские корни, что мне, как американке, представляется весьма необычным. Перед ней издревле преклоняются, словно перед богиней, и даже возводят храмы в ее честь. Несмотря на все величие дворцов и парков, они не идут ни в какое сравнение с роскошью императорского театра, расположенного прямо на берегу реки, а, видимо, для того, чтобы русалки во время спектаклей вылезали из воды и присоединялись к хору. «Да, в этом городе правит музыка. Думаю, мне здесь будет очень хорошо». Несмотря на долгую дружбу с Ирен Адлер, я так и не научилась любить и ценить оперу. Подавляющее большинство ее писем содержало подробные рассказы о трудностях, с которыми она сталкивалась во время репетиций, и восторге, пережитом во время премьер. Все эти подробности я тоже решила опустить, посчитав за лучшее вместо них привести письмо, в котором Ирен поведала мне о своем новом знакомом. Так получилось, что несчастных польских королей нередко прогоняли более могущественные соседи. Однако некоторые из прежних правителей до сих пор царствуют здесь, увы, лишь в виде величественных памятников. И все же, моя милая Нелл, мне удалось свести знакомство с настоящим королем. Я уже представляю, как ты недоверчиво изгибаешь брови и потом вынуждена изложить все подробности. Чтобы ты поняла, я не преувеличиваю. Значит так. Строго говоря, мужчина, с которым я познакомилась, не совсем король, он наследный принц. Кроме того, он не поляк, а немец. А править он будет после смерти отца не Польшей, а не Германии, а Богемии. Ну, как запутала я тебя, моя милая Нелл? Его зовут Вильгельм Гойстрах Сигизмунд фон Ормштейн, великий князь Кассельфельштейнский. Когда-нибудь он станет королем Богемии. Чтобы ты не растерялась при виде этого длиннющего немецкого имени, спешу добавить, что друзья зовут его просто Вилли. Прозвище Вилли — вынужденная фамильярность, уж слишком пугающе выглядит полное имя. Ростом кронпринц 6,5 футов, а сложен он под стать своему исполинскому росту. Его глаза синее вот реки Вислы, что течет через Варшаву, и он обожает оперу. Каждое воскресенье мы отправляемся с ним на прогулку в открытой коляске, на дверцах которой изображен герб фон Ормштейнов, надо сказать, кричаще пышный. Обычно мы проезжаем по проспекту Медова, где собираются сливки Варшавского общества. Поэтому в столице только и говорят, что о нас. У Вилли не очень развито чувство юмора, впрочем, возможно, это беда всех особ королевской крови. Кроме того, я часто вижусь с Антонином Дворжиком, хотя мой взгляд обращен в сторону Запада, и я мечтаю в один прекрасный день выступить в главной роли на сцене оперного театра Вены, а то и Парижа. Мистер Дворжик несколько месяцев назад убедил меня разучить еще несколько чешских песен на музыку, которую он написал. Способность к языкам у меня есть, вне зависимости от того, что в них творится с гласными. А вот я и решила сделать композитору приятное, ведь он, как-никак, сейчас пользуется в Лондоне большим почетом. При этом не думай, что я готова всю свою жизнь провести в провинции, растратив там свой талант. Нет, ни за что, сколь бы роскошным и утонченным, а не было бы мое окружение. При чтении подобных строк во мне вспыхивала надежда на возвращение моей подруги. Вскоре она угасла. Из последующих писем я узнала, что Ирен досталась одна из главных ролей в «Кармен», что она наняла немецкого репетитора по вокалу, чтобы освоить песни Шумана, идеально подходившие ее глубокому бархатному голосу, и по-прежнему ездит на прогулки, танцует и обедает с Вилли, когда на отрывном календаре за 1886 год осталось совсем немного листков, я получила от Ирен послание, извещавшее меня об очередных кардинальных переменах в ее жизни. «Как я и хотела, дорогая Пенелопа, мой путь, наконец, лежит на запад. Однако он не столь далек, как мне бы хотелось. Благодаря дару убеждения мистера Дворжика, который, как оказалось, несмотря на свою простоту и благодушие, на удивление властный человек, мне предстоит выступить примадонной нового национального театра в Праге. Да, за исключением концертов, я буду петь только по-чешски. Насколько это будет сложно, ты поймешь, когда я скажу тебе, как кличут мою новую костюмершу. Ее зовут Петранила Аншквич. Только представь, на всю фамилию всего лишь две гласные. Конечно же, меня изо всех сил уговаривал и кронпринц, он заверил меня, что Прага — старинный многонациональный город, и я там нисколько не буду скучать ни по Варшаве, ни даже по Лондону. Конечно же, солнышко, я всегда буду скучать по тебе. Никакой принц не заставит меня забыть тебя, мою лучшую и самую верную подругу. Милая Нелл, у меня нет слов, чтобы описать, как это здорово. Одновременно перестать каждый день бороться за выживание и в то же время срывать розы долгожданного признания. Мне поют дифирамбы, с меня сдувают пылинки, щедро платят и вообще обращаются как с королевой. Мне кажется, я нашла, наконец, место под солнцем, и пусть я живу вдали от родины, среди чужих мне людей, чувствую я себя как дома. Если ты взволновалась за меня, как я поживаю вдалеке, в ином краю, прошу тебя, забудь тревоги. Увы, я думаю, еще очень долго не увижу Лондон. Остаюсь навеки твоей верной подругой, преисполненной признательности за все то, что ты для меня сделала и делаешь. Ирен. В конце письма чернила снова расплываются в кляксу, причиной появления которой является вовсе не халатность автора послания, а сентиментальное настроение его читательницы.